На утро он обследовал погреб. Джейк был прав. Пахло там отвратительно. Это был влажный болотный запах, и после стерильного, лишенного всякого запаха воздуха пустыни и конюшни, стрелку стало нехорошо. Его подташнивало. Голова кружилась. В подвале воняло перегнившей капустой, репой и картошкой с длиннющими ростками. Однако лестница с виду казалась прочной. Стрелок спустился вниз. Пол в погребе был земляной, а потолок очень низкий. Стрелок едва не задевал его головой. Здесь внизу все еще жили пауки, огромные, с серыми в крапинку телами, и почти все мутанты. У одних были глазки на ножках, у других по 16, не меньше, лап. Стрелок огляделся, дожидаясь, пока глаза не привыкнут к темноте. «С вами там все в порядке?» — нервно окликнул его Джейк. «Угу». Он сосредоточил внимание на дальнем углу. «Тут какие-то банки, консервные. Подожди». Пригнувшись, он осторожно двинулся в тот угол. Там стоял ветхий ящик с отодранной стенкой. Консервы, как выяснилось, были овощными, зеленая фасоль, бобы и 3 банки тушенки. Он сгреб их в охапку, сколько сумел унести, и вернулся обратно к лестнице. Поднявшись до середины, протянул банки Джейку, который встал на колени, чтобы было сподручнее их забрать. Стрелок отправился за остальными. А когда он пошел в третий раз, то услышал какой-то стон откуда-то из стены. Он обернулся, вгляделся во тьму и вдруг ощутил, как его окатило волной смутного ужаса.